Закрыв дверь, Бо как-то сразу отвел взгляд и прикусил губу. Что случилось? «Император тебе верит». «Верит!» — торжествующе воскликнул Ци. «Прекрасно! Наконец-то ублюдок Фэн получит! По заслугам, а я...» Ци оборвал радостные выкрики, разглядев, что Бо вовсе не рад. «Да что у вас лицом? Что еще стряслось? Вы только что объявили, что император мне верит». «Так оно и есть». Бо по-прежнему отводил взгляд. «И что же? Он не верит в мою невиновность». «Проклятье, я же сказал, верит». «Тогда будьте любезны объяснить, что происходит». Ци ухватил чиновника за грудки. Бо, не сопротивляясь, болтался в руках толкователя трупов, словно тряпичная кукла. Его безответность отрезвила Ци. Он разжал свои покрытые засохшей кровью пальцы. «Простите, я не...» Ци неловкими движениями расправил рубашку на груди того, кто единственный пока его не подвел. Бо наконец-то поднял на него глаза. «Император желает, чтобы ты признал, будто виновен». Еле слышно произнес Седой. «Что?» «Таково его желание, и мы ничего не можем с этим поделать». «Но почему? Как может он такого желать? Почему я не Фэн?» — непонимающе бормотал Ци. «Если ты согласишься и подпишешь признание, император гарантирует тебе ссылку куда-нибудь вглубь страны». «Неуверенно», — произнес Бо, — «он будет к тебе милостив. Тебя не станут ни клеймить, ни бить палками. Ниндзун предоставит тебе сумму, достаточную на обустройство, и запишет на твое имя поместье, которое ты сможешь передать своим наследникам. Он также готов назначить тебе ежегодную ренту, и ты ни в чем не будешь нуждаться. Это очень щедрое предложение», — закончил Бо. «А что будет с Феном?» «Император заверил, что лично им займется». «Но что все это означает? Вы с ним согласны? Так ведь? Вы тоже поддерживаете этот заговор?» Ци попятился, мотая головой. «Пожалуйста, Ци, успокойся. Я лишь передаю тебе...» «Успокойся? Да разве вы сами не понимаете, о чем просите? Я лишился всего, чем обладал. Моей семьи, моих мечтаний, моей чести. А теперь вы хотите, чтобы я отдал также и мое достоинство?» Ци подошел к чиновнику вплотную. «Нет, Бо, я не собираюсь отказываться от последнего, что у меня осталось. Мне все равно, что со мной случится, но я не позволю, чтобы имя негодяя, убившего моего отца, оставалось незапятнанным, а все мое семейство погрузилось в пучину позора. Клянусь почтенным Конфуцием, Ци, ты сам ничего не понимаешь. Это ведь никакая не просьба. Император не может допустить подобного скандала. Оправдая он тебя, он поставит под сомнение свою способность управляться с подчиненными. Среди его недоброжелателей и так уже поговаривают о слабости его характера. Шепчутся, что при дворе нестроение и измена. Если император не в силах управлять своими слугами, как ему справиться с врагами? Ниндзуну необходимо доказать, что он готов править империей с твердостью. Именно такого правления требует угроза со стороны Цзинь. И он не может принять, что его министра убил его собственный судья. Так пусть он проявит твердость, восстановив справедливость, — выкрикнул Ци. Проклятье! Ци, если ты откажешься, император будет судить тебя без всякой жалости. Так или иначе, объявит виновным, и тогда ты почувствуешь на себе его гнев. Он тебя казнит или отправит в соляные копи, и ты закончишь свои дни заживо погребенным. Подумай о своем батюшке. Он желал бы для тебя лучшего будущего. Если ты подпишешь, получишь ренту, поместье, спокойную жизнь и уедешь подальше от столицы. Со временем ты будешь реабилитирован, и Ниндзун позволит тебе занять место судьи. Чего больше желать? Да и есть ли у тебя выбор? Если ты, выйдя из этой комнаты, примешься сопротивляться, тебя раздавят. Ты подписал признание, пускай это и была простая закорючка, ты хорошо слушал обвинительную речь. Все твои доказательства не больше, чем предположения. У тебя нет ничего против Фэна, одни лишь догадки. Ци искал в глазах седого отражения своих собственных чувств, но ничего не находил. «Признайся», — умолял его Бо, — «это не только лучше, это единственное, что ты можешь сделать». Ци почувствовал руку Бо на своем плече. Тяжесть ее была тяжестью искренности. Юноша подумал о своих мечтах, о своей учебе, о желании сделаться лучшим в мире судебным экспертом. Вспомнил, что... И батюшка его мечтал о том же. И обреченно склонил голову. Бо победил. Выйдя из комнаты, Ци медленно, но бесповоротно направился к трону. Он шел, опустив голову, тяжело переставляя ноги, будто уже закованные в колодки. Подойдя к императору, толкователь трупов упал на колени и ударил головой в пол. Стоявший позади него Бо едва заметно кивнул Ниндзуну. Увидев этот кивок, государь смягчился лицом и удовлетворенно сделал писцу знак приступить к написанию окончательного приговора. Как только Ци его подпишет, суд будет окончен. Началось оглашение. Ци вменялась в вину убийство министра Кана, а все его обвинения в адрес судьи Фэна не принимались в расчет. Чиновник читал документ, не торопясь, под пристальным взглядом императора. Закончив, он передал признание на подпись Ци. Толкователь трупов принял документ дрожащими руками. Чернила на бумаге еще не просохли, словно давая юноше возможность что-то переменить. Ци взял кисточку, но не смог удержать ее в трясущихся пальцах. Кисточка упала, прочертив черный след на идеально чистом красном ковре. Ци извинился за свою неловкость, подобрал кисть и на секунду задумался над признанием, которое не оставляло места для сомнений. Единственным виновным признавался Ци. Обвинения в адрес Фэна вообще не упоминались. Ци снова вспомнил доводы Бо и спросил себя, действительно ли батюшка хотел бы для него именно такого поступка. Юноша смочил кисточку на чернильном камне и принялся медленно выводить свое имя. Кисточка скользила по бумаге криво, словно ее сжимал в своих холодных пальцах мертвец, чьей рукой кто-то водил. Однако, когда подошел черед проставить фамильный знак, рука перестала повиноваться Ци. Все изменилось в одно мгновенье, достаточное для того, чтобы мимолетно вскинуть взгляд над бумагой и увидеть торжествующую улыбку Фэна. Перед глазами Ци возникли тела его родителей, изувеченные обломками, смертная мука, которую претерпел его брат, и агония третьей. Ци не мог их предать, не мог оставить их гибель неотмщенный. Он смотрел и смотрел на Фэна, и на лице судьи вновь проступило беспокойство, и тогда Ци смял документ, порвал его в клочья и опрокинул на ковер чернильный камень. Гнев Нинджуна не заставил себя долго ждать. Он распорядился связать подозреваемого и наказать его 10 палочными ударами за непочтительность к суду. Император объявил, что сразу же после палочного наказания он продиктует свой вердикт. Но Ци потребовал последнего слова. Он знал, что такое право ему полагается, и что император не отважится перед всем двором нарушить ритуальную церемонию, установившуюся много веков назад. Услышав просьбу толкователя трупов, Нинджун скривился, но все-таки дал свое согласие. «Пока не иссякнет клепсидра», — процедил он сквозь зубы и распорядился привести в действие гидравлический механизм, который будет отсчитывать время речи толкователя трупов. Цы вздохнул поглубже. Фэн смотрел на него с вызывающим видом, но на окаменевшем лице его проступал страх. Вода заструилась по трубкам. «Ваше Величество, больше чем 100 лет назад ваш почтенный прадед внял наветом, и дело кончилось казнью полководца Юэфэя, неповинного во вмененной ему измене. Его отвага и верность Китаю сегодня являются примером и образцом для детей в каждой школе, в каждом классе. В наши дни тот подлый приговор до сих пор вспоминается как одно из самых позорных событий в славной истории империи. Юэфэй был казнен, и, хотя впоследствии ваш батюшка его реабилитировал, вред, причиненный его семье, так и не был возмещен в достаточной мере. Ци помолчал и отыскал взглядом лазурный ирис. «Я не претендую на то, чтобы равнять себя с нашим великим военачальником, и все-таки я осмеливаюсь спросить вас о правосудии. У меня тоже есть отец, который был обесчещен клеветой. Вы требуете, чтобы я взвалил на наш род еще и убийства, в которых я не только не повинен, но еще и сделал все возможное, чтобы их раскрыть? И я могу доказать, что каждое мое слово истинно». «Ты заявляешь об этом с самого начала заседания?» Нинджун нетерпеливо посмотрел на клепсидру. «Тогда позвольте мне продемонстрировать вам потрясающую мощь этого оружия». Ци поднял связанные руки, прося их освободить. «Подумайте, что может случиться, если столь ужасное изобретение попадет в руки врагов? Подумайте об этом. Подумайте о вверенной вам небом стране». Ци очень надеялся, что последние слова произведут на императора нужное впечатление. Нинджун что-то пробормотал, взвешивая смертоносное изделие в руках, посмотрел на своих советников, затем снова обернулся к Ци. «Развяжите его!» — скомандовал он. Караульный, развязавший руки юноши, загородил ему путь, едва заметив, что Ци хочет подойти к императору, однако Нинджун допустил и это. Покрытый потом и запекшийся кровью Ци вышел вперед, шатаясь, сердце его бешено колотилось. Перед троном он упал на колени, затем приподнялся, насколько это было возможно, и протянул руку. Император вложил в нее бронзовый цилиндр. Стоя перед своим государем, Ци вытащил из куртки округлый камушек и мешочек с черным порохом, который он похитил из стола в спальне Фэна. «Я держу в своей руке тот самый снаряд, который оборвал жизнь алхимика. Вы можете убедиться. Он теперь не совсем круглый, от его поверхности откололся небольшой кусок. Это произошло, когда снаряд ударился о позвонок алхимика. Отломанный кусочек я тоже сумел отыскать в теле покойного». Не добавив больше ни слова, вспоминая прочитанное в трактатах по обыкновенной артиллерии, Ци засыпал порох в дуло, уплотнил его кончиком кисти для письма и вложил в дуло заряд. Потом оторвал полоску от своей куртки и скрутил ее наподобие фитиля. Кончик фитиля он просунул в небольшое боковое отверстие. Удовлетворившись сделанным, толкователь трупов вернул оружие Нинджуну. Вот и готово. Остается только запалить фитиль и прицелиться. Теперь император смотрел на скипетрообразный цилиндр в своих руках, как на чудо. В его маленьких глазках разгорался блеск. «Государь!» — не выдержал Фэн. «Сколько еще я должен выносить эту позорную сцену? Каждое слово, которое излетает из уст этого шарлатана, — это грязная ложь!» «Ложь!» Ци обернулся к судье. «Тогда объясните, каким образом остатки похищены у меня терракотовой формы, боевой порох и этот окровавленный шарик оказались в потайном ящике вашего стола?» Толкователь трупов снова обернулся к императору. «Ведь именно там я все это обнаружил, и если вы пошлете своих людей в павильон кувшинок, они отыщут и больше». Фэн молчал под победительным взглядом толкователя трупов. Он сжал зубы и медленно приблизился к трону. «Ну, если ты нашел это все в моем кабинете, ты сам мог туда все и подложить». Ци остолбенел. Он надеялся, что начисто растоптал судью своим последним аргументом, однако тот был полностью уверен в себе. Ци почувствовал дрожь в коленях. Юноша сглотнул слюну, силясь отыскать правильный ответ. «Прекрасно. Тогда ответьте мне на другой вопрос», — наконец произнес Ци. «Министр Кан был убит на пятый день нынешней луны, когда, по вашим заверениям, вас не было в городе. А вот Бо установил, что один из караульных узнал вас, когда вы подходили к дворцу вечером накануне убийства». Бо кивнул в подтверждение этих слов. «Итак, у вас имелся мотив, имелись средства, и, как теперь выясняется, имелась и возможность». «Это правда?» — спросил Нинджун. «Нет». «Неправда», — прогудел Фэн яростно и гулко, словно вулкан перед самым извержением. «И вы можете это подтвердить?» — не отступался император. «Разумеется», — гаркнул Фэн и бросил напряженный взгляд на толкователя трупов. «Эту ночь я провел дома вместе с супругой. Я до утра наслаждался ее обществом. Вы это хотели услышать?» Ци от изумления сделал шаг назад. Фэн лгал. Он знал, что это ложь, поскольку именно он провел ту ночь с лазурным ирисом. Юноша еще не успел прийти в себя, когда судья перешел в наступление. «А ты? Где находился ты в ночь убийства Кана?» Ци залился краской. Он поискал во взгляде ириса какой-нибудь знак поддержки, веревку, за которую он мог бы уцепиться, падая в водоворот. В эту минуту он позабыл, что женщина слепа и не способна прочесть в его глазах призыв о помощи. Однако лазурный ирис оставалась невозмутимой и молчаливой. На ее отрешенном лице застыло выражение покорной супруги. Ци понял, что эта женщина никогда не выдаст Фэна, и что он не вправе ее в том упрекать. Если она предаст Фэна и признается в своей неверности, то приговорит не только своего мужа, но и саму себя. И у Ци не было права разрушать ее жизнь. «Мы ждем», — поторопил Нинджун. «Есть у тебя что-то добавить, прежде чем я оглашу решение?» Ци помолчал, не отрывая затравленного взгляда от внучки оклеветанного и казненного героя. «Нет». Он опустил голову. Нинджун мрачно покачал головой. «В таком случае я, император Нинджун, сын неба и повелитель Срединного царства, объявляю доказанной виновность подозреваемого Сун Ци и приговариваю его. Он был со мной!» — прозвучал твердый голос из задних рядов. По залу разнесся единодушный возглас изумления. Присутствующие оборачивались посмотреть, откуда раздался голос. Лазурный ирис выглядела невозмутимо и неуязвимо точно стоящая статуя. «Я не спала со своим мужем», — спокойно объявила она. «В ночь, когда убили Кана, я делила ложе с Ци». Фэн никак не мог поверить услышанному, а сотни голов уже поворачивались в его сторону, и кожа его покрывала смертельной бледностью. Судья тоже поднялся с места, он бормотал что-то неразборчивое, впившись взглядом в безмятежные глаза жены. «Ты не можешь!» Фэн был явно не в себе, он попытался выбежать из зала, но император приказал его задержать. «Отпустите!» — завыл судья. «Проклятая шлюха! И это после всего, что я для тебя сделал!» Судья одним рывком освободился от своих пленителей и выхватил оружие из рук императора. «Назад!» — пригрозил Фэн. Прежде чем его снова успели схватить, он схватил один из горящих светильников и поджег фитиль. «Назад!» — я сказал. Зарычал судья и направил ствол на императора. Солдаты расступились. «Ах ты!» — он поднял руку и прицелился в свою жену. «Я дал тебе все! Я все делал ради тебя!» Фитиль неудержимо прогорал. «Как ты могла?» Соседи отшатнулись от лазурного ириса. Теперь Фэн держал оружие двумя руками. Цилиндр подрагивал. Подрагивали его веки. Дыхание судьи сделалось прерывистым. Огонек на фитиле подобрался почти к самому стволу. Фэн закричал. Внезапно он развернул свое оружие дулом к себе в висок. Гулкий взрыв потряс весь зал. И судья мешком повалился в лужу собственной крови. Несколько стражников сразу же набросились на Фэна, но его труп с размозженной головой уже не мог ни повредить кому-то, ни убежать. Изумленный Нинзун поднялся с трона. Лицо его было забрызгано кровью Фэна. Император распорядился освободить Ци и объявил, что процесс завершен.